Идут белые снеги, как по нитке скользя. Жить и жить бы на свете, да, наверное, нельзя. Чьи-то души бесследно, растворяясь вдали, словно белые снеги, идут в небо с земли. Идут белые снеги, и я тоже уйду. Не печалюсь о смерти, и бессмертия не жду. Я не верую в чудо, я не снег, не звезда, и я больше не буду никогда, никогда. И я думаю, грешный, ну а кем же я был, что я в жизни поспешной больше жизни любил? А любил я Россию всею кровью, хребтом, ее реки в разливе, и когда подо льдом. Дух ее пятистенок, дух ее сосняков, ее Пушкина, Стеньку и ее стариков. Если было не сладко, я не шибко тужил, пусть я прожил нескладно, для России я жил. И надеждою маясь, полный тайных тревог, что хоть малую малость я России помог. Пусть она позабудет про меня без труда, только пусть она будет навсегда, навсегда. Идут белые снеги, как во все времена, как при Пушкине, Стеньке и как после меня. Идут снеги большие, аж до боли светлы, и мои, и чужие, заметая следы. Быть бессмертным не в силе, но надежда моя, если будет Россия, значит, буду и я.